Сначала я обрил голову пациента и обработал ее спиртом. Затем сделал укол новокаина. Когда он начал действовать, я анестезировал ткань вокруг разбитой кости. Я не стал применять общий наркоз, так как в таких случаях очень важно знать, вернется ли к пациенту сознание, когда прекратится давление в мозг. Затем я сделал надрез на коже и услышал, как трепан заскрежетал о кость. Купидон был отличным ассистентом. В нужную минуту он без просьбы подавал мне на марлевой подушечке кровоостанавливающие зажимы и, казалось, следил за моими действиями взглядом знатока и с большим уважением. Признаться, даже при столь страшных обстоятельствах мне это льстило. Пожалуй, самый неприятный момент в этой операции наступает тогда, когда выпиленный кружок кости отделяется от черепа. Затем требуется остановить кровотечение из твердой мозговой оболочки, этой целлофановой обертки мозга. Макалуза стал приходить в себя, задышал ровнее и легче. Он открыл глаза. Остекленевшее выражение исчезло, зрачки стали симметричными, его губы зашевелились. «Где я?» — спросил он. «Что случилось?» «Не волнуйтесь, голова», — сказал коричневый костюм. «Случилось небольшое несчастье, но вы в хороших руках. Доктор Коул поставит вас на ноги». «Коул», — сказал он, — «припоминаю, у меня было с ним недавно одно дельце. Он человек надежный. Я могу с ним поговорить». «Я здесь», — ответил я как можно спокойнее. «Что вы хотите мне сказать?» «Мне очень жаль, что тогда получилось так неудачно. Но вы правильно отнеслись к тому, что случилось. Что было, то было. А вы меня хорошо подштопаете, док». Наверное, если бы он не растеребил мою рану, напомнив о невозвратной потере, все обернулось бы иначе. Но тут я принял твердое решение. Я пытался сохранить внешнее спокойствие, но почувствовал, что бледнею, и когда я начал уверять голову, что оперирую его с особой тщательностью, используя все свое умение, Купидон на меня посмотрел подозрительно, и это мне очень не понравилось. «Мы еще не кончили», — сказал я. «Теперь не разговаривайте и не шевелитесь, пока я не завершу операцию». Я знал, что мне нужно сделать, и никогда еще не оперировал так искусно. Будь что будет, но с мистером Макалуза я сведу счеты раз и навсегда. Внезапно Купидон крикнул: «Эй, доктор, что это вы делаете? По-моему, тут что-то не то». Я невозмутимо ответил: «Оперирую я и делаю то, что считаю нужным». Я чувствовал себя хозяином положения. Второй человек из машины, тот, что ткнул меня пистолетом через карман, повернулся к Макалузе и сказал: «Голова, Купидон опять разинул пасть». Макалуза был весь забинтован, кроме участка, который я оперировал, но он был в полном сознании. Так надежнее, а поверхность мозга нечувствительна. «Все правильно», — ответил голова. «Коул, мой друг, последите, чтобы Купидон не мешал операции. Он много разговаривает». Я кончил очищать рану, но прежде чем поставить на место кусочек кости, выпиленный при трепанации, мне оставалось еще кое-что сделать. «Осторожней!» — внезапно воскликнул Купидон. Он, человек, который все время держал руки в карманах, ударил Купидона по затылку рукояткой пистолета. Купидон замертво повалился на пол, из уха у него начала сочиться кровь. Вероятно, у него был перелом основания черепа, но мне не разрешили оказать ему помощь.